Нью-Йорк, Нью-Йорк. Когда мы приземлились в Нью-Йорке, вовсю шел снег. Холод забирался даже в ноздри. Я забыла, что бывают такие суровые зимы. Ветер с завыванием носился по глубоким, как каньоны, улочкам и, казалось, сдирал с лица кожу. Легкие мои были будто забиты льдом. Задыхаясь, я попробовала рассмеяться, обернулась на Джулиана, который расплачивался с таксистом, и вытащила из кармана пальто красный шарф, связанный мне Хэнни. Джулиан взял его, замотал мне шею и голову так, что он почти закрывал мне лицо. Тогда я, к его удивлению, вытащила из другого кармана шарф, который связала ему. «Боже, спасибо! Не ожидал такой заботы!» Он с довольным видом обмотал шарф вокруг шеи. Мороз сделал его щеки почти такими же алыми, как губы, а истинно черные волосы и сияющие глаза настолько подчеркивали его красоту, что дух захватывало. «Отлично», — сказал он, — «соберись и приготовься к встрече с балетом в лице моей милой и очаровательной наставницы, которую, я уверен, ты полюбишь всем сердцем». То, что я была здесь, привело меня в такое волнение, что я прижалась к Джулиану как можно ближе и удивленно рассматривала прохожих, у которых хватало смелости бороться с таким жутким холодом. Багаж мы оставили в вестибюле. Едва поспевая за Джулианом, я не замечала ничего вокруг себя, пока мы не оказались в кабинете нашей наставницы, мадам Золты Коровенской. Ее высокомерная манера держаться тут же напомнила мне о мадам Мариши. Но если пересчитать все морщинки на ее лице, по ним, как по древесным кольцам, можно было понять, что эта женщина гораздо старше. По-королевски прямая, она поднялась из-за широченного стола. По-деловому сдержанно она подошла к нам и оглядела черными глазами-бусинами, маленькими, как у мышки. Все оставшиеся у нее волосы были зачесаны назад и белым мхом обрамляли ее сухонькое личико. Росту в ней не было и 5 футов, но властной уверенности, исходившей от нее, хватило бы и на 6. Ее полукруглые очки балансировали на самом кончике длинного тонкого носа. Она, прищурившись, смотрела на нас поверх очков, так что в кружеве морщин почти не видно было глаз. Джулиану не повезло, он первым попал под ее въедливый взгляд. Ее сморщенный узкий рот вытянулся, как затянутый на тесемку кошелек. Я смотрела на нее и ждала, когда же ее пергаментная кожа растянется от улыбки. Я ожидала, что она заговорит дребезжащим голосом колдуньи. «Итак», — бросила она в лицо Джулиану, — «вы исчезаете, когда вам захочется, возвращаетесь, когда вам захочется, и ждете от меня восторгов по поводу вашего появления. Если это повторится еще раз, вас здесь больше не будет». «Что это за девушка с вами?» Джулиан одарил старую ведьму очаровательной улыбкой и обнял ее. «Мадам Золта Коровенского, позвольте мне представить вас мисс Кэтрин Долл, удивительную балерину, о которой я столько вам рассказывал. Она была причиной тому, что я уезжал без вашего разрешения». Она бросила на меня пытливый, заинтересованный взгляд. «Вы тоже приехали откуда-то ниоткуда?» — резко спросила она. «У вас вид такой же, как у этого черноволосого чертенка. Он очень хороший танцовщик, правда, не настолько, насколько это ему кажется. Могу ли я доверять его мнению о вас?» «Полагаю, мадам, вам достаточно будет посмотреть, как я танцую, чтобы составить собственное мнение». «Вы умеете танцевать?» «Как я уже сказала, мадам, подождите, и вы сможете судить сами». «Видите, мадам», — страстно воскликнул Джулиан, — «в Кэти есть огонь. Вы бы видели, как она отбрасывает ногу, когда делает фуэте. Она кружится, как вихрь. Ха! Презрительно фыркнула она. Потом подошла ко мне, обхватила меня за талию и так пристально принялась меня разглядывать, что я залилась краской. Она ощупала мои руки, торс, даже грудь, потом положила свои костлявые руки мне на шею и прощупала связки. Эти нахальные руки ползали по всему моему телу, а мне хотелось закричать, что я не рабыня, которую продают на рынке. Спасибо еще, что она не запустила руку мне в промежность, как она сделала с Джулианом. Я стояла, не шевелясь, и выдержала весь досмотр, чувствуя все время, что покраснела, как рак. Мадам подняла на меня глаза и саркастически ухмыльнулась. Когда она закончила, и мои физические данные были оценены и одобрены, она уставилась мне прямо в глаза, чтобы вытянуть суть. Мне казалось, что она хочет высосать из меня мою юность. Потом она пощупала мои волосы. «Когда вы собираетесь выйти замуж?» — неожиданно выпалила она. «Лет в 30, наверное, а может быть, никогда», — неохотно ответила я. «Но почти наверняка я подожду, пока не стану богатой и знаменитой первой балериной мира». «Ха! Вы полны иллюзий на свой счет. Из красоток обычно не выходит великих балерин. Красота считает, что не нуждается в таланте, что ей достаточно самой себя, и поэтому скоро умирает. Когда-то я была молода и очень красива. И что вы видите сейчас?» Она была отвратительна. Никогда она не могла быть красивой, иначе осталось бы какое-то подтверждение этому. Почувствовав, что я не слишком-то ей поверила, она надменным жестом указала на фотографии на стенах, на столе и на полках. На всех была изображена прелестная юная балерина. «Это я», — гордо сообщила она. «Я не могла этому поверить». Это были старые фотографии, пожелтевшие от времени, и все же на них она была восхитительна. Мадам широко улыбнулась, потрепала меня по плечу и сказала: «Хорошо. Возраст приходит ко всем, и все перед ним равны. С кем вы занимались до Мариши Розенковой?» «С мисс Денис Даниэль». Я боялась рассказывать ей о тех годах, когда я танцевала одна и была сама себе учительницей. «А», — грустно выдохнула она, — «я много раз видела Денис Даниэль на сцене. Она была великолепной танцовщицей, но потом она допустила извечную ошибку. Влюбилась. Карьере конец. Теперь она только учит». Голос ее поднимался и падал, начинал дрожать и опять обретал уверенность. Она произнесла «влюбилась» через «у», и слово прозвучало со смешным иностранным акцентом. «Джулиан, большой знаток, считает, что вы великая танцовщица, но я поверю в это лишь когда увижу, как вы танцуете, и тогда я решу, оправдывает ли красота себя только тем, что существует». Она еще раз вздохнула. «Вы пьете?» «Нет». «Почему у вас такая бледная кожа? Вы что, никогда не бываете на солнце?» «На солнце я быстро обгораю». «Ага. Вы и ваш любовничек боитесь солнца». «Джулиан мне не любовник», — сказала я сквозь зубы, бросив на Джулиана гневный взгляд. «Наверняка это он сказал ей такое». Ничто не укрывалось от этих проницательных глаз бусинок. «Джулиан, разве ты не говорил мне, что влюблен в эту девушку?» Он покраснел, опустил глаза и впервые смутился. «Мадам, мне стыдно признаться, но любовь есть только с моей стороны. Кэти не испытывает ко мне нежных чувств, но рано или поздно я добьюсь этого». «Отлично», — сказала старая ведьма, по птичьи кивнув. «Ты сгораешь от страсти, она к тебе холодна, поэтому ты будешь танцевать фантастически. В кассах выстроятся очереди, я это предчувствую». «Конечно, именно поэтому она меня и взяла, зная, что Джулиана подстегивает неудовлетворенная страсть, а во мне тлеет желание найти кого-то вне сцены. На сцене он был любовником моей мечты, нежным, прекрасным, романтичным. Если бы мы могли танцевать дни и ночи напролет, мы бы перевернули мир. Но когда он был самим собой, болтливым и зачастую развязным, я убегала от него. Каждый вечер, ложась спать, я думала о поле, бродящем в одиночестве по своему саду, и не позволяла себе даже во сне видеть Криса. Я довольно скоро устроилась в маленькой квартирке в нескольких кварталах от балетной школы. В трехкомнатной квартире со мной жили еще две балерины. Двумя этажами выше в этой же квартире жил с двумя танцовщиками Джулиан. Его соседями были Алексис Террелл и Майкл Мишель, юноши лет по 20, оба, как и Джулиан, исполненные решимости стать лучшими танцовщиками эпохи. Я была поражена, узнав, что мадам Золото считает Алексиса лучшим, Майкла вторым, а Джулиана третьим. Вскоре я поняла, почему она отводит ему третье место. Он не выказывал ей должного уважения. Он хотел делать все по-своему, и за это она его наказывала. Мои соседки отличались как день и ночь. Иоланта Лэнг, наполовину англичанка, наполовину арабка, была красива странной экзотической красотой. Она была высокого для балерины роста, 5 футов 8 дюймов, как моя мать. У нее были маленькие твердые груди, в основном состоявшие из огромных темных сосков, но она нисколько не стыдилась их размера. Она обожала разгуливать голой по квартире, и я быстро поняла, что и натура у нее такая же, как ее груди, мелкая, настырная и злобная. Меньше чем через час она задала мне 1000 вопросов и еще успела рассказать собственную историю. Ее отец был английским дипломатом, женившимся на исполнительнице танца живота. Она везде бывала, все испробовала. Я сразу не взлюбила Иоланту Лэнг. Эйприл Саммерс была из Канзас-Сити, Миссури. У нее были мягкие каштановые волосы и сине-зеленые глаза. Мы с ней были одного роста, 5 футов 4,5 дюйма. Она была очень застенчивой и говорила чуть ли не шепотом. Когда рядом находилась шумная, громкоголосая Иоланта, Эйприл вообще не было слышно. Иоланта обожала шум. Проигрыватель или телевизор были включены постоянно. Эйприл говорила о своей семье с любовью, уважением и гордостью, а Иоланта не скрывала ненависти к родителям, которые отдавали ее в интернаты и оставляли на каникулы одну. Мы с Эйприл подружились в первый же день. Ей было 18, и она была достаточно хорошенькой, чтобы привлечь к себе внимание любого мужчины. Но ребята из академии по какой-то непонятной причине не обращали на нее ни малейшего внимания. Их заводила Иоланта, и я скоро узнала, почему. Она не была недотрогой. Что до меня, то молодые люди замечали меня, назначали свидание, но Джулиан дал всем понять, что я не про них, что я его. Он всем говорил, что мы любовники, хотя я упорно это отрицала, Джулиан говорил им об этом наедине, объясняя, что я старомодна, и стыжусь признаться, что мы живем в грехе. Он ворчливо говорил прямо при мне. Так уж повелось на юге. Тамошним девушкам нравится, когда парни думают, что они милые и скромные, но под этой строгой оболочкой вихрь страсти. Конечно, верили ему, а не мне. Зачем им было верить правде, когда ложь интереснее? Но я была довольно-таки счастлива. Я свыклась с Нью-Йорком, как будто в нем родилась, и носилась, как все по городу. Скорее, скорее, нельзя терять ни секунды, нужно утвердиться, пока какая-нибудь другая хорошенькая девушка не сбросила тебя за борт. Но пока я вела в этой игре. Это была жизнь на износ, дикая и изнурительная. Как я была благодарна Полу за то, что каждую неделю он присылал мне чек. Денег, которые я зарабатывала в труппе, не хватило бы даже на косметику. Нам троим, проживавшим в квартире 416, нужен был хотя бы 10-часовой сон. Мы вставали на рассвете, чтобы перед завтраком размяться у станка. Завтрак, так же как и ланч, должен был быть очень легким. Лишь вечером после представления мы могли утолить наш аппетит. Мне казалось, что я постоянно хочу есть, что мне все время не хватает еды. Только за один спектакль, работая в кардебалете, я теряла 5-6 фунтов. Джулиан был со мной постоянно, не отпускал меня ни на шаг, не давал встречаться ни с кем другим. В зависимости от того, какое у меня было настроение и насколько я была вымотана, я то раздражалась на это, то радовалась, что рядом есть кто-то близкий. Как-то в июле мадам Золта сказала: «Какое у вас глупое имя! Смените его! Кэтрин Долл! Разве это имя для балерины? Пустое, безразличное имя совсем вам не подходит». «Позвольте, мадам», — бросила я в ответ, забыв об уважении, — «я выбрала это имя, когда мне было 7 лет, и моему отцу оно нравилось. Он считал, что оно мне подходит, и я буду носить его, дурацкое оно или нет». Я умирала от желания сказать, что имя Наварена Золта Каравенского я бы тоже не назвала нежным. «Не спорь со мной, девочка, лучше смени его». Она стукнула своей костяной тростью об пол. «Но если я сменю имя, как моя мать узнает, что я достигла вершины?» А она должна была узнать. И все же эта мерзкая старая ведьма в старомодном костюме злобно сощурилась, подняла свою клюку и так мне погрозила, что я была вынуждена подчиниться. Я согласилась изменить написание моей фамилии на «Дал». «Чуть лучше», — кисло сказала она. Мадам Золта вконец меня заездила. Она придиралась, она критиковала. Она возмущалась, когда я импровизировала и когда я этого не делала. Ей не нравилась моя прическа, и она сказала, что у меня слишком много волос. «Обрежьте волосы», — велела она, но я отказалась подрезать их хоть на сантиметр, надеясь, что длинные волосы помогут мне получить роль спящей красавицы. Она хмыкнула, когда я ей об этом сказала. Это был ее излюбленный способ выражать свои чувства. Если бы она не была такой талантливой наставницей, мы бы все ее ненавидели. Зная ее суровый характер, мы пытались изо всех сил заставить ее улыбнуться. Она была также нашим хореографом, но у нас был и другой хореограф, который то приезжал, то уезжал и появлялся, когда не был в Голливуде, в Европе или еще где-нибудь. Как-то днем, после занятий, мы все дурачились, и я стала танцевать под какую-то популярную песенку. Вошла мадам, застала меня за этим занятием и взорвалась. «Мы здесь танцуем классику. Здесь не место современным танцам». Ее сухонькое личико сморщилось еще больше. «Дал, объясните разницу между классическим и современным». Джулиан подмигнул мне, откинулся на спинку стула, перебросил ногу за ногу и стал наслаждаться неловкостью моего положения.